Александр Вертинский. «Дорогой длинною». Издательство «Правда», Москва, 1991 год. Читает Юрий Рудник. От составителя. В этой книге осуществлена первая попытка собрать наиболее значимое из литературного наследия Александра Николаевича Вертинского 1889-1957 годы, поэта, композитора и артиста, человека оригинальнейшего таланта и незаурядной судьбы. Сборники стихов и песен Вертинского выходили в Париже 1938, «Песни и стихи», в Вашингтоне 1962, «Песни и стихи», в Стокгольме 1980 год, «Из песен Александра Вертинского», Сан-Франциско 1986 год, «Песни и стихи», Нью-Йорке 1982 год, «Записки русского Пьеро» и других чужих городах, однако в нашей стране, несмотря на то, что Александр Вертинский еще в 1943 году вернулся на родину, был предан ей и ею любим, все попытки с изданием сборника его произведений оказывались тщетными. Появлялись отдельные публикации. Так, в 1962 году в журнале «Москва», номера 3-6, были напечатаны отрывки из воспоминаний Вертинского о годах эмиграции. Прошли несколько стихотворных подборок, включенных в те или иные тематические сборники. «Стихи о музыке», «Москва», 1986 год, «Русский романс», «Москва», 1987 год. В периодических изданиях изредка печатались отдельные стихи и новеллы. Но, конечно же, подобные, можно сказать, случайные напоминания, что был где такой у нас поэт и певец, никоим образом не могли удовлетворить спрос на знания людей о том, кто же все-таки Вертинский и чем он славен. Первый и наиболее обширный по объему раздел настоящего издания — мемуары. По признанию самого Вертинского, он не любил этот жанр. Начальные главы в книге, они заключительные, писались не столько по душевной потребности, сколько по нужде, по заказу, сделанному еще в эмиграции шанхайской газетой «Новая жизнь». Работа над ними велась с июня 1942 по июнь 1943 года с таким расчетом, чтобы каждый очередной подвал появлялся в газете раз в неделю. Эти главы, этот эмигрантский цикл, в отличие от урезанной публикации в журнале «Москва», печатается полностью. При подготовке текста внесены незначительные изменения стилистического характера, в соответствии с современным правописанием приведены в порядок орфография и пунктуация. Надо учесть, что зачастую Вертинскому приходилось писать те или иные страницы наспех, чтобы представить их в газету к определенному времени. Главы воспоминаний, в которых Вертинский рассказывает о своем детстве, юности и первых шагах в искусстве, были написаны уже после возвращения на родину, причем не в первые годы, а незадолго до смерти. Видимо, чувствуя, что времени у него мало, он спешил, писал урывками, чаще всего в поездках, разъезжая с концертами по стране. Здесь тоже пришлось произвести некоторую работу над текстом, как указанную выше, так и иную, уточняющую отдельные скорописью изложенные эпизоды, обороты и выражения. Однако во всех случаях соблюдалось бережное отношение к слову и духу авторского письма. К сожалению, Вертинский не успел написать о годах, прожитых в Китае, и о последних 14 годах жизни на родине, но, думается, читатель не будет так уж разочарован и огорчен. Китай довольно подробно представлен в разделе, где помещены прозаические этюды Вертинского, а о том, как он жил и работал, вернувшись домой, наглядным свидетельством служат его письма.